Глава 15. Давний знакомый. Услышав слова Люциана, Эриас потерял дар речи. «Попасть в Асдом?» Даже Марион поднял брови и с интересом воззрился на владыку Луны. «Поговорить с владыкой демонов?» — продолжал Эриас. «И кто этим займется?» «Я», — невозмутимо отозвался Люциан. «Ты?» — фыркнул страж. Он пристально смотрел на Люциана, словно хотел прочесть что-то на чужом лице. «Почему ты говоришь так, будто планируешь беседу со своим знакомым?» — спросил он с нотами беспокойства в голосе. «Потому что мы знакомы». «Вы что?» — в один голос воскликнули адепты Луны, думая, что ослышались. Марион заинтересованно прищурился и даже немного подался вперед. «Поясни». Сухо потребовал Эриас, выпрямившись на стуле. Люциан вздохнул. Он никому никогда не рассказывал эту историю, уважая чужую просьбу. Ему не хотелось раскрывать тайну и сейчас, хотя он понимал, что если не откроется, то товарищи не прислушаются к нему, и все пойдет наперекосяк. Люциан сел на свое спальное место. Кое-как призвал божественный кнут и, скрутив его, положил перед собой. «Этот кнут мне помог получить владыка демонов». «Что?» Абрам и Сетх в удивлении открыли рты. Эриас хранил молчание, а Марион склонил голову к плечу. Он недоуменно посмотрел на кнут, на Люциана и снова перевел взгляд на кнут. Люциан протянул руку и, коснувшись исходящего золотым свечением оружия, начал рассказ. «Это случилось, когда мне было 13. Я, родители и еще несколько адептов отправились на охоту. Мы разделились. Я последовал за одним из старших, когда кто-то схватил меня за волосы, скинул с лошади и поволок прочь. Все произошло так быстро, что я даже не успел пискнуть и понять, кто на меня напал. Оттащив дальше, меня оставили на пыльной земле в темном лесу. Никто не посягнул на мою жизнь, похититель даже не показался на глаза. Я не знал, далеко ли меня уволокли, но не было слышно ни лошадей, ни шума приминаемой листвы. Я поднялся на ноги и направился в ту сторону, откуда меня притащили. Так долго бродил по лесу, что потерял счет времени, а когда вышел, попал в совершенно незнакомое место — на поляну рядом с озером. Лунный свет озарял окрестности и переливался на воде слабым мерцанием. Чуть позже я понял, что оказался возле озера Ши, на дне которого бессмертные могли отыскать божественное оружие. Люциан прикрыл веки и вздохнул, пытаясь вспомнить все до мельчайших деталей, чтобы не упустить важное и не придумать лишнее. Когда он открыл глаза, то продолжил. «Вам всегда было интересно, как я смог заполучить кнут, учитывая, что смертному, вошедшему в озеро Ши, грозит смерть. Я всегда отмалчивался или отвечал не впопад, потому что не мог раскрыть правду, да и сам, по правде говоря, не до конца верил. Долгое время я сомневался в истинности пережитого, но с годами, узнав об озере Ши больше, понял, что в одиночку бы не справился, что мне действительно помогли достать кнут. Когда я подошел к берегу, почти сразу заметил незнакомца. Он стоял возле кромки воды, скрытый от лунного света. Тогда слабые духовные силы не позволили мне разглядеть его внешность, и я запомнил только очертания фигуры, рук, лица, но и они с годами затерлись в памяти. Я помню лишь, что незнакомец был соткан из тьмы и походил на тень. Его одежды были чернее ночи. Зачесанные назад волосы топорщились и напоминали иглы. Лицо с острыми чертами, глаз не видно, а между пальцев одной руки он вертел небольшую стрелу в два раза меньше обычной. Незнакомец источал поразительное количество темной энергии, от которой любой бы задохнулся, но тьма, к счастью, не была настроена агрессивно. Она огибала меня, как водный поток огибает камень. «Раз ты прячешься в тени, мне расценивать тебя как угрозу?» Обратилась к Люциану темная сущность. Мальчик опешил, но покачал головой в ответ. В голосе незнакомца не чувствовалось жажды крови. Он говорил непринужденно, и принцу Луны не было страшно. «Вы демон?» — задал Люциан вопрос, но не решился подойти ближе. «Похож». «Убийственная ци вокруг вас слишком сильна, чтобы ее не заметить». «Ох». С губ незнакомца сорвался смешок. «Если моя энергия смущает молодого господина, ему остается только смириться, ведь я не могу ее скрыть. Но вам нечего бояться. Если бы я хотел вас убить, мы бы сейчас не говорили». Люциан почувствовал себя оскорбленным. «Я не боюсь вас», — ответил он, наконец, сделав шаг вперед. «Правда? Разве я совсем не страшный?» «Пока господин не желает причинить вред, я не боюсь». «А стоит мне напасть, испугаешься?» Темная сущность обернулась. «Твой страх так легко спровоцировать». «Нет, но я не могу не испытать страха совсем, учитывая мощь вашей ци». Демон не сдержал ухмылки. «Юный заклинатель так честен. Поразительно». «Я маг», — поправил его Люциан. «Так молод и уже маг. Наверняка только-только им стал». В голосе собеседника послышалась насмешка. «И что же? Ты пришел, чтобы найти свое божественное оружие?» «Нет». «Нет». «Если честно, я даже не знаю, как попал сюда». «Вот как». Демон сделал паузу, сверля Люциана взглядом. «Интересно». Он махнул рукой в сторону озера. «Ну, раз ты нашел дорогу, почему бы не попробовать свои силы в поисках божественного оружия?» Люциан покачал головой, даже не взглянув на озеро. «Вход в эти воды доступен только бессмертным». «А ты разве не бессмертен?» «Вы сами сказали, что я только-только стал магом. Как я могу быть бессмертным?» Демон махнул рукой. «Достижение ступени бессмертия не всегда зависит от того, смог ли ты подняться на предыдущие ступени». Люциан нахмурился. Он выдержал короткую паузу, вспоминая все, что знал о бессмертии, а затем сказал. «Мне кажется, вы ошибаетесь». «Возможно, но в воде ты не умрешь, я знаю». «Как вы можете быть в этом уверены?» «Предчувствие. Ты ведь сказал, что не боишься меня. Отчего же не желаешь довериться?» «Мы не знакомы. Отсутствие страха не означает, что я готов на вас положиться». «Тогда идем вместе». Демон протянул ему руку. «Я войду с тобой в воду, чтобы ты смог на меня положиться. Даже опереться, если захочешь». В голосе его снова послышалась насмешка. Люциан покачал головой. «Если вы будете держать меня за руку, это не убережет от гибели». Ему показалось, что человек в черном самоуверенно улыбнулся. «В этом ты ошибаешься. Я бессмертный, а значит, озеро не убьет тебя, пока мы будем держаться за руки и создавать видимость целого». «Хотите сказать, что озеро можно обмануть?» «Конечно. У него ведь нет глаз или ушей. Даже если оно поймет, что ты самозванец, то все равно не убьет тебя. Ведь ты будешь частью меня». Люциан задумался. Теория была не доказана, но незнакомец говорил так уверенно, что его речам хотелось верить. «Наверняка он использовал на тебе свою магию. Врать так правдоподобно невозможно», — вмешался Сетх. «Да, возможно, ты прав». Люциан кивнул и продолжил. «Зачем уважаемому демону помогать мне? Мальчик недоуменно смотрел на раскрытую ладонь. «Я хочу». Люциан колебался. Он внимательно рассматривал предложенную руку. Ладонь была широкой, а пальцы длинными и с острыми когтями. Тьма от руки исходила иная. Она отличалась от той, что окружала тело демона. Была кровожадной и разрушительной. «Странно». Люциан не мог объяснить чувства, зародившиеся в его душе. Он не знал это существо. Не должен был ему доверять, но его ладонь будто сама собой потянулась навстречу чужой руке. Кожа демона оказалась холодной, и когда он сжал пальцы мальчишки, показалось, что хищник испытал не меньшее удивление от этого прикосновения, чем жертва. А жертва была в шоке. Люциан не мог поверить, что держит за руку столь опасное существо. Вдвоем они начали медленно заходить в озеро, и мальчик не чувствовал ничего, кроме теплой воды и холода чужой руки. Они вошли в воду по пояс и остановились. «Призови всю свою духовную силу», — велел демон. «Раскрой разум, чтобы озеро смогло подобрать для тебя оружие, а после погрузись с головой и пошари руками по дну. Только осторожно, иначе можешь пораниться о собственный подарок». Люциан странно посмотрел на демона и невольно подумал о том, что тот планирует утопить его таким нелепым способом. Оказавшись в шаге от пропасти, он начал более трезво оценивать ситуацию и даже испугался. Но бежать было поздно. Пришлось сделать, как велено. Вспоминая об этом спустя время, Люциан поражался своей детской наивности. И как он тогда умудрился поверить демону? Впрочем, все вышло именно так, как сказала порождение тьмы. После непродолжительных поисков Люциан вынырнул из воды, держа в руке золотой кнут. «Это что, шутка?» — спросил он. Мальчик понятия не имел, как пользоваться кнутом. Ему было невдомек, почему озеро решило, что это оружие подходит лучше, чем меч или, может быть, лук. С годами он пришел к выводу, что кнут был дарован владыке демонов. Ведь оружие досталось ему из-за его участия. Демон пожал плечами. «Озеро Ши не шутит». «Но я в жизни не держал кнута и даже не знаю, как им пользоваться». Демон потянул Люциана за руку и повел прочь из воды. «Со временем ты научишься с ним обращаться. Божественное оружие само обучит хозяина секретам. Пропусти через него свою духовную силу, и начало будет положено». Выйдя на берег, Люциан так и сделал. Кнут заискрился чистым золотом в его руке, а затем нашептал свое имя, поведал, как его призвать, и исчез. Люциан попытался призвать Междумирье еще раз, но едва не умер из-за растраты духовных сил. Ему было рано использовать оружие такой мощи. За вознёй с кнутом Люци не заметил, что его собеседник собрался уходить. Он спросил имя, но демон пообещал назвать его при следующей встрече и попросил никому не рассказывать о том, как именно получил кнут. А когда Люциан поинтересовался, где ему найти его, чтобы встретиться снова, услышал: «Я буду ждать вас в доме. Это город, а я его градоправитель. Как доберешься, покажи кнут при входе во дворец, и тебя пустят». «То есть владыка демонов пригласил тебя в Аздом, когда ты был еще юнцом?» — с чувством спросил Абрам. Судя по интонации, он был потрясен этой историей. Сетх и Эриас тоже выглядели шокированными. Никто понятия не имел, что владыка Луны получил кнут таким образом. Даже Марион взирал на Люциана с интересом. «Ну да, выходит, владыка демонов заправду пригласил меня в Аздом». «Ты ведь не думаешь, что он вспомнит о тебе спустя 6 лет?» Эриас вздернул бровь. «Мне кажется, если мы заявимся туда, нас убьют. Да и какой толк говорить о встрече с владыкой демонов, если мы даже не знаем, где Аздом?» «Я знаю. На губах Мариона играла многозначительная ухмылка. «Я все-таки живу долго, к тому же темные глубины — мой дом, а Аздам находится там. Могу помочь. Мне кажется, владыка Луны прав, и лучше начать не с бессмысленного сбора совета и обсуждения беспочвенных подозрений, а с прямого вопроса правителю Аздама о том, причастен ли он к нападениям демонов». «Вы серьезно?» Эриас нервно хохотнул. «Думаете, владыка демонов ответит на наши вопросы? Мы даже не знаем, было ли его приглашение искренним. Может, он ляпнул лишнего, чтобы загнать Люциана в ловушку? Мы говорим о могущественном демоне, а эти твари рождаются из самых пропащих и темных душ». «Да ну!» — ухмыльнулся Марион, прислонившись спиной к стене. «То, что демон не убил 13-летнего мальчишку и вместо этого мило побеседовал с ним и оказал содействие, говорит о том, что он не такой злодей, как все привыкли считать». Он посмотрел на Люциана. «Думаю, владыка Луны разделяет мое мнение. Вижу, вы сомневаетесь в причастности этого существа к происходящим событиям. Ваше первое впечатление о нем сложилось весьма хорошим». «Первое впечатление!» — вклинился Эриас, не давая Люциану ответить. «Оно может меняться под влиянием времени, а со встречи Люциана и владыки демонов прошло без малого 6 лет». «Если этот демон не забыл его, то уж явно не ждет на чай. Я бы точно не обрадовался, если бы ко мне, владыке демонов, к которому надо прибегать по первому зову, пришли только спустя 6 лет». Люциан взглянул на друга. «Думаешь, он обидчив?» «Запросто. Он ведь могущественный демон!» — уверенно заявил Эриас и взмахнул рукой. «Вспомни историю о многоликом мастере над марионетками, которого победили наши предки. Он тогда кучу людей убил, пытался уничтожить целые кланы просто за то, что принц ночи порезал мечом его тело, между прочим, регенерирующее. Когда у тебя душа искажена тьмой, нрав убийцы и огромная власть, грех не стать обидчивым. Идти в лапы владыки демонов глупо. Лучше быть благоразумными и отправиться в резиденцию Луны, собрать совет и сообщить обо всем». «Но я не думаю, что нам есть о чем сообщать. Пока не убедимся в причастности или непричастности владыки демонов, на совете будем лишь пустословить и раскидываться беспочвенными подозрениями». Нахмурившись, сказал Люциан и опустил взгляд на светящийся золотом кнут. По правде сказать, он не хотел подозревать владыку демонов. Не после всего, что было. Учитывая мощь этого существа, его способности, он мог сделать с Люцианом все, что угодно, но вместо этого помог ему и пригласил к себе в дом, поведение, не соответствующее злобным могущественным. «Я, если честно, согласен с Эриасом», — произнес Абрам. «Идея пойти в Аздам так себе, но... Демон, меня сожри, я хочу в несуществующий город!» Он бросил взгляд на Мариона. «Если вы и впрямь можете отвезти нас туда, это будет невероятно! Я столько историй слыхал! Говорят, там можно найти невиданной мощи оружия, диковинные товары, еду и услуги! Некоторые зовут Аздам городом мечты». «Ага, из которого не возвращаются», — сухо подметил Сетх. «Я за то, чтобы вернуться в клан. Толку от поездки в Аздам нет. Мы только жизни опасности подвергнем. К тому же...» — обратился он к Люциану. — «Даже если ты встретил нынешнего владыку демонов, то это было давно, и ты был ребенком. Возможно, все выглядело совсем не так, как ты помнишь. Как мы можем быть уверены, что ты не ошибся, а он не обманул тебя?» Люциан кивнул. Слова Сетха звучали логично, но в душе владыка Луны оставался непреклонен. — «Тогда вы с Эриасом езжайте в резиденцию, чтобы собрать совет, а мы с Абрамом и Марионом отправимся в Аздам», — предложил Люциан. «Что?» — воскликнули одновременно Эриас и Сетх. «Ты ума лишился после демонического сна?» — прошипел первый. «Люциан, это глупо!» — поддержал второй. «Почему?» — Люциан улыбнулся. «Заклинателям давно стоило наведаться в Аздам, чтобы понять, несет ли это место угрозу миру. Вряд ли Марион захочет ехать с нами в резиденцию, и неизвестно, когда мы встретимся снова. А без него город не сыскать. Кроме того, Лавелла Лису опросила найти там своего жениха. так что можете сообщить совету, что мы с Абрамом отправились на задание». «Темные глубины не наши земли», — холодно подметил Эриас. «Их защищают реликты, а мы просто подчищаем границы. Этот человек не твоя забота. Пусть реликты ищут Ваздами потеряшек». «Это не тебе решать», — отрезал Люциан. Эриас уставился на него глазами шоколадного цвета. Люциан посмотрел в ответ. Так они и замерли, не меньше 2 минут, сверля друг друга пронзительными взглядами. Будто развили мысленную дискуссию, решая проблемы добра и зла, тьмы и света, мира и войны. «Да ты спятил!» — в итоге прорычал Эриас. Он встал со стула и опустился на колени перед своим владыкой. Люциан тоже приподнялся, чтобы находиться с ним на одном уровне. Эриас положил ладонь на затылок Люциана и коснулся своим лбом его. Этот ритуал зародился еще в детстве, и они повторяли его во все жутко раздражающие и напряженные моменты. Когда Эриас злился на решение Люциана, он всегда хватал его. Люциан никогда не противился и каждый раз стоял перед ним, опустив руки. Так он демонстрировал доверие, пока ладонь друга сжимала затылок с такой силой, которой хватило бы переломить 7 позвонков. Со стороны сцена могла показаться интимной, но Абрам и Сетх уже не первый раз наблюдали ее. Они знали, что Эриас до помешательства дорожил Люцианом и не мог просто отпустить его. Это угрожающая хватка, словно отчаянная попытка помешать неизбежному. Не видя ничего предосудительного, Абрам и Сетх смотрели на товарищей в ожидании продолжения беседы. Марион же стал свидетелем этой сцены впервые. Он задумчиво хмыкнул. Никто не знал, о чем думал бессмертный и как воспринимал происходящее. «Со мной все будет хорошо», — прошептал Люциан, чувствуя, что взгляд друга проникает в самую душу. «Ты ведешь себя как последний дурак», — шипел Эриас, сжимая чужую шею. «У меня есть божественное оружие, которое развеяло морок демона в моем сознании. С его помощью я смогу сбежать, если что-то пойдет не так. К тому же Марион тоже владеет божественным оружием. И с нами будет Абрам. Наша компания не безнадежна». «Ты забыл, в чье логово вы идете? Это владыка демонов. Он создал и скрыл целый город. Его магия вам не по силам». «Раз так беспокоишься, пошли с нами». Эриас прищурился, глядя в золотые омуты друга. Люциан источал непоколебимую уверенность. Он хоть и был добряком, но принимать его за кроткого и покладистого было бы ошибкой, ведь иногда он показывал редкое упрямство. Казалось, своей мертвой хваткой Эриас хотел переломить Люциану позвоночник, чтобы тот никуда не смог уйти. Но вместо этого он отпустил его и плюхнулся 5-й точкой на матрас, всем своим видом выражая бессилие. Эриас немного помолчал, а затем без удовольствия фыркнул. «Ладно. Я пойду с вами». Сетх всполошился. «А я тогда что?» «Ты тоже идешь с нами». «Демон, меня сожри!» Сетх осел. Его голова поникла, плечи опустились. Он не верил, что они всерьез собираются отправиться туда, откуда не возвращаются.